и 100 гречишных. С лечебной целью используют цветки и листья. Гречиха обыкновенная – это хорошо известное медоносное растение. На Украине в народе гречиху применяют для лечебных целей, отваривая ее цветки и листья. Отвар цветков 10,0 на 200,0 пьют как чай, без дозировки, при кашле. Многие рекомендуют пить такой чай при склерозе кровеносных сосудов с повышенным давлением, добавляя к чаю иногда траву сушеницы как средство, успокаивающее нервную систему и понижающее давление крови. Свежие листья гречихи, выжатые до сока и сложенные листок на листок толстым слоем, хорошо прикладывать к свежим гнойным ранам и нарывам. Хорошо просеянную через густое сито муку из листьев гречихи применяют для присыпки опрелости у детей. Употреблять внутрь свежие листья и цветки опасно, так как они до некоторой степени ядовиты. Даже если скоту давать в большом количестве сухую гречневую солому, у животных наблюдается выпадение шерсти. Номер 46. Грыжник обыкновенный. Народное название. Собачье мыло, остутник, грим, метла, кильная трава. Это семейство гвоздичных. С лечебной целью использует траву растения. Растет на каменистой и песчаной почве, полях, пустырях, по обрывам и берегам рек. Распространен по всей европейской части, на Кавказе, Западной Сибири, Средней Азии, в Европе, Скандинавии. Грыжник голый – однолетнее травянистое растение. Желтовато-зеленое, слабо опушенное, высотой от 5 до 25 см, со стержневым разветвленным корнем. Стебли многочисленные, распостертые, почти голые, у основания иногда деревенеющие. Листья супротивные, продолговато-яйцевидные или эллиптические. Мелкие, голые, островатые или тупые, у основания суженные. Цветки невзрачные, желтовато-зеленые, мелкие, пятичленные, собраны клубочками в пазухах листьев наверху стебля. Зависть одногнездная. Плод продолговатый, не раскрывающийся односеменной орешек с тонким околоплодником, немного длиннее чашечки. Цветет с мая до осени. Считается ядовитым. Кроме грыжника голого, в южных черноземных районах встречается грыжник многобрачный или душистый и грыжник волосистый, которые также собирают и применяют при тех же заболеваниях, что и грыжник голый. В сухом виде они пахнут кумарином, то есть запах свежего сена. Прежде грыжник употребляли для лечения грыжи у детей, поэтому название это привелось и закрепилось за ним даже в ботанике. В народе грыжник голый применяют при болезнях мочевого пузыря и почек, нефрит. Народ употребляет его, кроме того, при венерических болезнях, ревматизме, артритах, подагре. Сбор травы производят в течение всего периода цветения и плодоношения. Сушат ее обычно в тени на открытом воздухе. Срок хранения 2 года. С лечебной целью траву грыжника голого применяет гомеопатия. Способ применения 30,0 или 50,0 на 1 литр кипятку. заваривать.